Глава 13. В то утро, в честь приезда Сирины, Париж облачился в свои самые прекрасные краски. Над головой раскинулось голубое небо, яркая зелень мелькала и там, и тут. Проносились фасады зданий, отделанных белым мрамором и золотом, виднелись богатые дворцы. Люди повсюду были счастливы и радостны, в вязаных шапочках, красных шарфах, с раскрасневшимися на морозном воздухе лицами, глаза их сияли. Приближалось Рождество, и, несмотря на разрушения и неудобства, это Рождество было первым после окончания войны. Впервые за 6 лет парижане могли отметить его с настоящей радостью. Сидя в штабной служебной машине и держась за руки, они катили по широким бульварам, по узким улочкам, миновали Нотр-Дам, необыкновенно зрелищные паласы Вен-Доме, поднялись к Елисейским полям, обогнули Триумфальную арку, влились в поток машин, двигавшихся вокруг площади Этуаль, представляющей собой удивительный перекресток, на который выходят 12 главных улиц, соединяющихся под Триумфальной аркой, и которые водители с сумасшедшей скоростью стремятся проскочить, выезжая на бульвар. Пока Сирина глядела по сторонам, широко раскрыв глаза, они подъехали к авеню Гочи, где в элегантном отель «Партикульер» остановился Бред. До войны это здание, похожее на особняк, принадлежало одному из известнейших во Франции винопроизводителей. В суровые дни войны, как раз перед самой оккупацией Парижа, винопроизводитель решил отправиться в Женеву к сестре, оставив дом на попечение слуг. Немцы завладели им и пользовались для постоя в годы войны, однако проживавший в нем офицер оказался цивилизованным человеком, и потому дом не понес существенных разрушений. В настоящее время домовладелец серьезно болел и не мог вернуться в свой дом. Американцы взяли здание в аренду сроком на год. И вот теперь в нем разместился Брэд Фуллертон. Это были не столь роскошные апартаменты, как в дворце Тибальдо, но довольно сносные. Прислуживала ему пожилая супружеская пара. Подъехав, Сирина увидела красивый сад и окружавшую его ухоженную живую изгородь. С внешней стороны высилась кованая металлическая ограда. Остановив машину перед воротами, водитель вышел и открыл их. Машина подкатила к самому крыльцу и остановилась. Бред повернулся к Сирине. «Итак, любовь моя, приехали». «Великолепно». Девушка улыбнулась, глядя только на Бреда и совершенно не проявляя интереса к дому. Ее интересовало лишь то, что светилось в его глазах. Когда он наклонился и поцеловал ее, в них, казалось, вспыхнули искры. Затем он помог ей выйти из автомобиля и повел в дом. Быстро поднявшись по ступенькам крыльца, они подошли к массивной двери, которую тут же распахнул перед ними невысокий лысый мужчина с прищуренными голубыми глазами и сияющей улыбкой. Рядом с ним стояла миниатюрная улыбчивая женщина. «Месье и мадам Левиссе, моя невеста, принцесса де Сан-Тибальдо». Сирина смутилась, услышав свой титул, и протянула руку для приветствия. В ответ оба несколько натянуто поклонились. «Рады приветствовать вас», — радушно улыбнулись муж с женой. «И мне очень приятно с вами познакомиться». Сирина окинула взглядом открывшуюся за их спинами часть дома и добавила: «Здесь так чудесно». Супругам Левиссе комплимент пришелся по душе, как если бы дом был их собственным, и они тут же пригласили Сирину пройти познакомиться с домом. «Он вынужден, к сожалению, признать...» «Уже не тот, что прежде», — извинился Пьер, показывая ей внутренний садик. «Но мы с женой делали все возможное, чтобы сохранить все, как было прежде, для месье барона». Владелец вот уже 5 лет не видел своего дома, и, вероятно, теперь, в возрасте 75 лет от роду, пораженный тяжкой болезнью, вряд ли его увидит. Преданные старые слуги хранили дом для него, а он щедро платил им за все, что они делали. Сначала он доверил им солидную сумму на покрытие всех расходов, а теперь, после окончания войны, стал еще ежемесячно посылать им дополнительный чек. В свою очередь, они заботились об этом прекрасном доме с неослабной любовью и вниманием. В начале войны они перенесли и спрятанные в подвале в потайной комнате наиболее ценные вещи. Немцы за время оккупации не сумели их отыскать. И теперь, в период пребывания американцев в Париже, они относились к дому как к своему собственному. Так же, как и в римском дворце, холлы были отделаны мрамором, однако здесь мрамор был мягкого, светло-розового оттенка. Вдоль коридора, на равном расстоянии друг от друга, стояли банкетки в стиле Луи XV, бледно-розовый бархат которых украшало золотое шитье. На стенах красовались два прекрасных полотна Тернера, изображавшие красочный заход солнца в Венеции. В стену был встроен большой комод в стиле Луи XV, верхняя часть которого была отделана мрамором. Там и здесь стояли уникальные по красоте предметы мебельного гарнитура. Из холла открывается вид на сад. Узкие французские окна выходили на мощеные дорожки, вдоль которых находились клумбы с цветами. Сейчас сад не являл всей своей красоты. Когда они прошли в центральную залу, Сирина застыла в изумлении. Стены комнаты были задрапированы темно-красной тканью и белым бархатом. В ней стояла массивная мебель времен Наполеона, несколько кресел-качалок, обтянутых полосатой тканью, две огромные китайские вазы высились по обе стороны бесценного стола. Портреты членов семьи барона, исполненные в полный рост, и огромный камин, в который свободно мог зайти майор и в котором пылал огонь, производил неизгладимые впечатления. Комната была убрана так, что вызывала трепетный восторг и замирание сердца у каждого, кто в нее входил. Невольно возникало желание пройти внутрь и поудобнее устроиться в одном из кресел. С нескрываемым восторгом Сирина смотрела на миниатюрные китайские произведения искусства, персидские ковры, серию небольших портретов кисти Зона, изображавшие барона и его сестер в детском возрасте. Затем Брэд прошел в другую, меньшую по размеру комнату, отделанную деревом. Здесь тоже имелся камин, правда, гораздо меньшего размера, в котором также радостно плясало пламя. Три стены занимали шкафы с красиво переплетенными книгами. Тут и там на полках виднелись пустые места, на которые указал Пьер, состроив презрительную гримасу. Это был единственный след, единственный ущерб, причиненный дому немцами. Офицер, живший здесь во время войны, покидая дом, часть книг прихватил с собой. Однако Пьер полагал, что им еще повезло, поскольку ничего из других вещей взято не было. Немец оказался человеком чести и больше ничего с собой не взял. На том же этаже располагалась красивая небольшая овальная комната для завтраков, окна которой выходили в сад, и за ней официальная столовая, одну стену которой занимала удивительная картина, изображавшая сцену из жизни китайской деревни. Холст хранился с XVIII века. Был написан в Англии первоначально для графа Йоркширского, однако один из предков барона перекупил эту картину непосредственно у художника и переправил во Францию. Мебель с типичными звериными когтистыми лапами на ножках восходила к временам Чиппендейла. Там же стоял отличный стеной английский шкаф, отполированный до ослепительного блеска. Проходя с восхищением по комнатам, Сирина вспоминала дом бабушки в Венеции. Этот дом был не таким большим, но не менее прекрасным. Итальянский дворец, в котором жила она, отличался огромными размерами и более броской архитектурой. Однако в этом доме находились удивительные по уникальности и красоте вещи. И хотя он уступал размерами, тем не менее производил более сильное впечатление. Он более напоминал музей. И когда Сирина бродила по комнатам, то тихо поинтересовалась у Брэда, как это удалось сохранить всю эту прелесть в годы войны и оккупации. Особенно ее тронуло то, что старый мажордом-домоуправитель настолько доверял Брэду, что достал из своего тайника по-настоящему прекрасные вещи. «Этот старик — нечто особенное», — шепотом проговорил Брэд, показывая на Пьера, когда они поднимались за ним следом по лестнице наверх. Мари Роза, его жена, скрылась на кухне приготовить Сирине что-нибудь перекусить. «Судя по тому, что он мне рассказал, большая часть вещей по-прежнему спрятана в подвале. Думаю, лучшие вещи все еще находятся там». Но, насколько понимала Сирина, Пьер не мог спрятать в подвале мебель, поэтому просто невероятно, что ничто из этих удивительных творений, которые она видела вокруг себя, не было повреждено или увезено. Наверху располагались четыре прекрасных спальни. Огромная симпатичная спальня хозяина была отделана сочно-голубым атласом и гладким полированным деревом. Здесь находился красивый шезлонг, уютное и удобное канапе, небольшой стол и еще один камин. Из окна открывался превосходный вид на сад и небольшую часть Парижа. Рядом располагалась маленькая студия, которую Брэд иногда использовал как рабочий кабинет. а также гардеробная, отданная в полное распоряжение Сирины. За гардеробной располагалась еще одна спальня, отделанная в красно-розовых тонах, принадлежавшая последней баронессе. Пьер пояснил, что две другие спальни предназначались для гостей. Одна отделана в сочно-зеленых тонах, с картиной, изображавшей сценки из охоты. Над камином висела целая серия рисунков на ту же тему. Следовавшая за ней спальня была выдержана в серых тонах, с картинами, изображавшими пасторальные сцены и овец. На стенах висели красивые бронзовые канделябры, стоял красивый стол и еще несколько старинных предметов мебели. Еще выше чердак. Пьер посмотрел на них и улыбнулся. Ему нравилось показывать дом. «Дом просто великолепен, Пьер», — сказала Сирина. «Не знаю, что и сказать. Он гораздо красивее всего, что мне приходилось видеть до этого в Италии и в Америке. Согласен, Брэд?» Глаза девушки светились восторгом. Пьер подумал, что от одного только взгляда на эту пару на сердце становится легче. «Я же говорил вам, что ей понравится этот дом, не так ли?» — спросил Брэд Пьера. «Да, сэр. А теперь не согласится ли мадемуазель пройти вниз в библиотеку? Уверен, Мари Роза уже приготовила кое-что вкусненькое для вас». Его предположение оказалось абсолютно верным, в чем они убедились мгновение спустя, когда прошли в библиотеку и обнаружили на столе блюда, наполненные сэндвичами и небольшими пирожными. Рядом возвышался высокий кувшин горячего шоколада. Брэд не мог дождаться, когда же Пьер оставит их наедине, что тот, кстати, не замедлив, и сделал. Как только он вышел из комнаты, Брэд тут же обнял возлюбленную и жадно поцеловал. «О, Господи, мне показалось, что я никогда не останусь с тобой наедине. Девочка моя, как же я скучал без тебя!» «А я без тебя!» Словно молния, Сирину пронзила воспоминание о боли, пережитой в первые дни, проведенной без него. Она крепко прильнула к нему. «Я так боялась, Брэд, что никогда больше не увижу тебя, что...» Она крепко зажмурилась и поцеловала его в шею. «Никак не могу поверить, что я здесь, с тобой, в этом прекрасном доме, словно это сказочный сон, и я боюсь просыпаться». Она огляделась вокруг со счастливой улыбкой, и молодой человек снова поцеловал ее. «Если ты проснешься, я буду рядом, но это не все. К тому времени, как ты проснешься, ты будешь моей женой». «Что?» — Сирина с изумлением посмотрела на него. «Так скоро? А что, ты собираешься передумать?» Новоиспеченный подполковник вовсе не выглядел озабоченным, когда взял сэндвич, приготовленный для них Мари Розой, и вновь опустился на кушетку. Сразу же после отъезда из Рима Брэд получил повышение в звании. «Не говори глупости, просто я думала, что потребуется больше времени на приготовление». Она посмотрела на него, озаренная внезапной догадкой, и игривая улыбка заплясала в глазах. «Надо полагать, это означает, что мы поженимся сегодня?» «Более или менее. Наполовину поженимся, если уж быть точным». «Женаты наполовину?» Сирина крайне удивилась, отхлебывая горячий шоколад. Затем, прищурив глаза, спросила, «То есть ты хочешь сказать, что я буду замужем, а ты нет?» «Ничего подобного. Мы оба поженимся, но придется совершить две церемонии. Одну гражданскую в городе, исключительно для официальной регистрации, вторую на следующий день в любой церкви по твоему выбору. Я, собственно говоря, не настаиваю на церковной церемонии, но подумал, что тебе будет приятно». Брэд застенчиво посмотрел на Сирину. «Нас мог бы обвенчать и армейский капеллан, но тут неподалеку есть чудесная небольшая церквушка, и я подумал, если хочешь...» Он покраснел, как мальчишка. Сирина взяла в свои ладони его лицо и поцеловала. «Известно ли вам, как сильно я вас люблю, сэр?» «Нет, расскажите. Всем сердцем и душой». «И все?» Он попытался состроить расстроенную физиономию, но у него ничего не получилось. «А как насчет остального?» «У тебя грязные мысли. Остальное будет твоим только после свадьбы». «Что?» На этот раз Брэд был просто шокирован. «Что ты хочешь сказать?» «Именно то, что ты подумал. Я взойду на алтарь, как девственница». «Относительное». Сирина озорно усмехнулась, а Брэд издал удивленный возглас. «Ладно, кстати, а после какой свадьбы? Сегодняшней или той, что будет завтра?» «Разумеется, той, что завтра. У нас в Италии такие же порядки, как и здесь». Сирина демонстративно, манерно и чопорно опустилась на кушетку, перекинув одну на другую свои изящные ноги, и бросила на него взгляд поверх края чашки с шоколадом. «Ну, это еще не самое сумасшедшее из твоих выходок». Бред решительно взял у нее из рук чашку с шоколадом и, поставив на стол, принялся целовать, поглаживая рукой ногу, поднимаясь все выше, а другой рукой он крепко прижимал Сирину к себе. «Бред, прекрати сейчас же!» В этот момент вошел Пьер, вежливо покашливая и намеренно громко захлопывая за собой стеклянные двери. Сирина поправила юбку, рассерженно глядя на улыбавшегося Бреда. «Да, Пьер. Машина подана, сэр». Бред нежно посмотрел на Сирину. «Дорогая, это первый раунд. Не хочешь ли ты подняться на несколько минут наверх и привести себя в порядок перед отъездом?» «Что? Уже?» Внезапно Сирину охватила паника. «Но ведь я только что с поезда, я так ужасно выгляжу!» «Только не для меня». Девушка поспешно направилась к двери. На пороге она обернулась и рассеянно посмотрела на него. «Сейчас вернусь, не уезжай без меня». Уже скрывшись в розовом мраморном зале, Сирина услышала громкий смех Брэда. Оставшись один, молодой человек прислушался. До него донесся звук ее торопливых шагов вверх по лестнице. Ему показалось, что прошла вечность, хотя она отсутствовала всего 10 минут. Когда принцесса вернулась, то выглядела как настоящая невеста. Неделю назад в Риме Марчелла сшила ей простое платье из белой шерсти с широкими плечами, с простым круглым воротником, короткими рукавами, сильно приталенная и со свободно развивающейся юбкой. Ткань была отличной, Марчелла купила ее на свои сбережения, собранные за последние несколько месяцев в подарок Сирине. Она попросила ее надеть это платье на свадьбу, и вот теперь, неторопливо спускаясь по лестнице, с волосами, убранными в узел, завязанный в форме восьмерки, с сияющими глазами, в красивом, отлично сшитом платье, она выглядела как самая что ни на есть принцесса до кончиков пальцев на ногах. Она держалась очень прямо, и когда приблизилась вплотную, Бред увидел на шее единственную нитку жемчужных бус и такие же жемчужные сережки в ушах. Она повернулась к нему, и он поцеловал ее в губы. «Ты великолепна, Сирина!» Она улыбнулась ему, на мгновение подумав, что у нее могла бы быть такая же свадьба, как те, на которые она ходила с родителями много лет назад. Прекрасные дамы величаво скользили по мраморным лестницам в платьях, напоминавших белые облака, отделанных разноцветными лентами. За ними на многие ярды стелился длинный шлейф из белого атласа. Но тогда были другие времена. Сегодня пришел день ее свадьбы, и она не сомневалась, что испытывала те же чувства, что и другие невесты. Как все странно. Только сегодня утром она ехала в поезде и понятия не имела, что этот день — день ее свадьбы. Она знала, что свадьба скоро, но не через 4 же часа после приезда. Счастливыми глазами девушка посмотрела на Брэда, и он потянулся за коричневым пальто, которое она несла в руке наперевес. Тут внезапно вперед скромно вышел Пьер и покачал головой. «Нет, подполковник, нет». «Нет? Что значит нет? Что-то не так?» «Да», — решительно покачал головой старый мажордом. Он поднял палец вверх, как дирижер симфонического оркестра, и обратился к ним обоим. «Пожалуйста, подождите 1 минуту, я сейчас вернусь». Он исчез, и стук его башмаков подсказал им, что он направился куда-то вниз. Бред недоумевающе пожал плечами, не понимая, что происходит, в то время как сердце Сирины учащенно забилось от возбуждения. Через полчаса она станет миссис Брэдфорд Джервис Фуллертон. «Не могу поверить!» — она хихикнула и улыбнулась, совсем как маленькая девчонка. «Во что, любимая?» — он бросил взгляд на часы, надеясь, что они не опоздают из-за Пьера. Сирина казалась совершенно беззаботной. «Не могу поверить, что мы сейчас поженимся. Все это как в сказке». Немного помолчав, Сирина спросила, «Твои родители знают?» «Разумеется». Ответ прозвучал слишком поспешно, и девушка взглянула на Брэда с подозрением. «Брэд?» «Да. Ты говоришь мне правду?» «Конечно». Голос ее сразу же помягчел, и она присела на одну из бархатных банкеток. «Что они сказали?» «Поздравили». Он усмехнулся, искоса посмотрев на нее, и она в ответ состроила ему рожицу. «Ты невыносим. Я серьезно. Они рассердились?» «Конечно, нет, обрадовались. Но гораздо важнее другое. Это то, что я счастлив. Разве этого недостаточно?» Он искренне посмотрел на нее. Она поднялась и поцеловала его снова. «Конечно, достаточно». И именно в этот миг вернулся Пьер, задыхаясь от возбуждения и быстрой ходьбы. А следом за ним Мари Роза, несшая большой сатиновый пакет, скрывавший нечто, висевшее на вешалке. Пьер забрал у нее из рук пакет, высоко поднял и расстегнул молнию черного сатинового мешка, вынимая великолепную темно-коричневую соболиную шубу. Серина ошеломленно смотрела на нее, лишившись слов, не понимая, для чего эта шуба здесь. «Мадемуазель, принцесса!» Пьер, сияя, смотрел на нее с торжественным видом. «Эта соболиная шуба принадлежала последней баронессе, и мы хранили ее вместе с другими ценными вещами барона в подвале в закрытой комнате все эти годы. Нам, кажется, было бы вполне уместно. Нам хотелось бы, чтобы вы надели ее сегодня, когда поженитесь с полковником, а завтра, когда отправитесь в церковь». Улыбаясь, он протянул ей шубу. Серину била дрожь. Из-за спины мужа Мари-Роза мягко добавила, «Она будет замечательно смотреться с вашим белым платьем». «Но она такая дорогая, соболь! Боже мой, я не могу!» Девушка беспомощно повернулась к своему жениху. «Брэд, я...» Но Брэд лишь обменялся продолжительным взглядом с Пьером, и потрепанное коричневое пальтецо упало бесформенной кучкой на банкетку. В конце концов, она принцесса и скоро станет его женой. Разве плохо то, что она наденет эту шубу пару раз? Давай, дорогая, почему бы тебе не надеть ее? Пьер абсолютно прав. Отличная шуба. Он нежно улыбнулся, глядя на невесту. Но, Брэд... Серина покраснела и стала пунцовой, частично от неловкости, частично от возбуждения. Чтобы не тратить время на уговоры, Брэд взял шубу из рук мажордома и набросил ей на плечи. Шуба подошла великолепно. Рукава оказались нужной длины, и сама шуба была пошита примерно в таком же фасоне, что и платье, только вместо воротника у нее имелся огромный капюшон, который Серина накинула на голову. Она выглядела как принцесса из сказки. Брэд, не выдержав, склонился к ней и поцеловал. Пьер и Мари-Роза смотрели на Серину с восхищением. «Удачи, мадемуазель!» Пьер шагнул вперед пожать ей руку, но Серина, поддавшись охватившему ее порыву, наклонилась и поцеловала старика в щеку. «Спасибо». Серина едва могла говорить, настолько была потрясена. Как же они ей доверяли, и как быстро. И это после того, что им пришлось пережить за годы войны. Нужно быть совершенно необыкновенными людьми, чтобы совершать подобные жесты доверия и щедрости. В определенном смысле это был для нее свадебный подарок, и она чувствовала себя потрясенной. Мари-Роза тоже подошла к ней, и обе женщины обнялись. Мари-Роза расцеловала Серину в обе щеки. Когда они подъехали к зданию муниципалитета, расположенному в конце улицы де Риволи, и, держась за руки, взошли по ступеням, Серина заметила, как несколько голов повернулись и проводили их восторженными взглядами. Они торжественно вошли в холл, украшенный зеркалами и золотом, и остановились перед дверью кабинета. Брэд вынул из кармана пакет документов и вручил молодой женщине, которая, казалось, была в курсе всего происходящего. Мгновение спустя женщина высунулась из-за двери, и Серина с Брэдом проследовали за ней. За дверью их встретил плотного телосложения клерк, который попросил расписаться в огромного размера книги. Он еще раз просмотрел документы, проверил паспорта, поставил печать на несколько документов, затем обошел вокруг стола, мимолетным движением поправив очки и галстук, поднял правую руку, словно собирался дать клятву. Он произнес несколько банальных фраз по-французски, затем протянул потрепанную Библию Серине, попросив ее повторить за ним несколько фраз, что она и сделала, широко раскрыв зеленые глаза и побледнев. Сердце ее бешено колотилось. Затем настала очередь Брэда. Через несколько секунд процедура бракосочетания закончилась. Клерк обошел вокруг стола и вновь уселся на свое место. «Можете идти. Примите мои поздравления». Он выглядел совершенно буднично. Брэд и Серина удивленно посмотрели друг на друга. «Как, уже все?» — переспросил Брэд. «Да». Клерк посмотрел на них так, словно перед ними стояли сумасшедшие. «Вы женаты?» Они двигались словно во сне, не выпуская рук друг друга все время по дороге домой, где их поджидало шампанское, приготовленное для них Мари-Розой и Пьером. Брэд поднял бокал и с нежной улыбкой посмотрел на жену. «Итак, миссис Фуллертон, как вы думаете, пора отправляться в постель?» Глаза Брэда таинственно горели, и Серина покачала головой с выражением удивления и сожаления в глазах. «Уже? В нашу свадебную ночь? Разве мы не будем бодрствовать всю ночь, не отправимся на танцы или куда-нибудь еще? Ты действительно хочешь этого?» Они улыбнулись друг другу глазами, и она медленно покачала головой. «Нет, я хочу быть только с тобой всю оставшуюся жизнь». и ты будешь, любимая, будешь». Это было обещание безопасности и защиты, которое, она знала, он сдержит. Бред подхватил длинноногую красавицу на руки и, пройдя с ней через гостиную к широкой лестнице, внес на руках в спальню, где осторожно опустил на кровать. «Бред», — нежно прошептала Ирина, и руки ее, столь же нетерпеливо, как и его, жаждавшие коснуться его тела, устремились ему под рубаху, затем, замедлив движение, расстегнули брюки, и она нащупала нетерпеливую и изголодавшуюся плоть. «Я люблю тебя, дорогая». «О, Бред, ты позволишь мне?» Отстранившись на мгновение, он принялся снимать с нее белое платье. «О, дорогая, я так хочу тебя». Огонь в камине ярко пылал, за окном шел снег. Их руки и губы сразу же нашли друг друга, ее тело жадно устремилось к нему, и он нежно взял ее, полностью упиваясь сознанием того, что отныне она его жена.